поднимались на 18-й этаж не по лестнице, а в какой-то железной коробке с кнопками на стенах. Она надсадно гудела и тряслась. Санти это настолько не понравилось, что он на всякий случай держал наготове заклинание левитации. Как ни удивительно, оно не потребовалось. Коробка благополучно доставила их куда нужно. В одну из 8 дверей, увиденных скоморохом по выходу наружу, капитан и позвонил. — Здравствуйте, дядя Закири, — открыла дверь худенькая большеглазая девушка. — Папа ждет. Разувшись по примеру капитана, Санти прошел по короткому коридору в небольшую комнату. Обстановка вокруг наводила на нехорошие мысли. До невозможности чисто. Но такой чистотой порой прикрывают откровенную нищету. Это так здешний кесарь заботится о своих отставных воинах? Да он просто самоубийца или идиот, или не он в этом виноват? «Господин полковник», — вытянулся Зак при виде пожилого человека, сидящего в кресле с укрытыми потертым темно-коричневым пледом ногами. «Отставь!» — поморщился тот. «Мы с тобой давно не на службе. Вы для меня все равно остались командиром», — возразил капитан. «Вы нам всем на Кермале шкуры спасли. Мы это хорошо помним». «И что с того?» — устало спросил полковник. «Я всего лишь свой долг выполнял. Представь мне лучше своего спутника». «Мое имя Сантьяр Эрхи, если коротко, Санти». Ступил вперед и поклонился скоморох. Этот человек чем-то неуловимым вызвал у него уважение. «Я родом из Ильянской империи, воин и маг. Хочу помочь вам справиться с болезнью». «Зак говорил...» Во взгляде больного светилось недоверие. «Такого понарассказывал. Да, забыл представиться. Кентерри Хольберг, отставной полковник космодесантных войск Торлайда. Можешь называть по имени. Не люблю официоза». «Я тоже его не люблю», — усмехнулся скоморох. «Давайте я для начала справлюсь с вашей болячкой, а потом поговорим более подробно». «Справишься?» Еще более недоверчиво посмотрел на него Кентерри. «Лучшие военные врачи ничего не смогли сделать. А ты справишься? Да не пари чуши, парень. Я без наркотиков уже жить не могу. Боли такие, что... Он досадливо поморщился. «Давайте я все же попробую», — успокаивающе сказал Санти, которого забавляло неверие жителей технологических миров в магию. «Хуже не будет», — пожал плечами полковник. «Ну, что нужно от меня?» «Лечь и расслабиться. Хочу сразу предупредить. Это очень больно. Цвет здоровья всегда дает такой побочный результат. Зато и действенен, как ничто другое». «Больно так больно. К боли мне не привыкать». Кентерри тяжело встал, доковылял до дивана, неосторожно лег, положив ноги на подлокотник. Санти подошел, встряхнул руки и выпустил подготовленное заранее диагностическое заклинание. Оно сработало довольно быстро и через 3 минуты вернулось с результатом. «Да, жить тебе, бедняге, осталось 1-1.5 месяца, не больше. Опухоль сожрала почти всю печень и раскинула метастазы во все стороны, да и других болячек хватало. Нет одной почки и селезенки, явно результат ранения. Отвратительно здесь целители, почти ни на что не способны. Даже внутренние рубцы после операции как следует не заживили. Не умеют, что ли? Дархот их разберет. Но за такое излечение в Илиане целители отстранили бы от работы навсегда. Ведь именно из-за последствий плохого заживления ран и возникла злокачественная опухоль. Да уж, выложиться придется по полной. Зак, мне после всего понадобится срочно сесть и выпить чего-нибудь горячего. Лучше всего вина со специями или чего-то в этом роде, — хмуро сказал Санти. — Начинаю. Скоморох кое-что подправил в стандартном заклинании, вдвое увеличил его энергоемкость, подставил необходимые параметры, протянул руки над полковником и выдохнул слово активации. Тело Кентери затряслось крупной дрожью, он хрипло заорал, выгнулся дугой и принялся биться в судорогах. — Держите его! — выдохнул Санти, продолжая воздействие. Капитан упал на колени и прижал плечи полковника к дивану. Тот бешено вырывался и кричал, так кричал, что в ушах звенело. Впустившая скомороха девушка застыла в дверях, глядя на происходящее, наполненными ужасом глазами. Только минут через 10 Кентери перестал вырываться и посмотрел на Санти потрясенным взглядом. — Что ты со мной сделал, парень? — едва слышно прошептал он. — Вылечил, — ответил скоморох, пошатываясь от слабости. Он едва не упал, и Зак бросился на помощь, отвел и усадил в кресло, в котором раньше сидел полковник. А Кентери медленно встал и принялся ощупывать себя с ошалевшим видом. Это продолжалось 10 минут. Девушка успела принести Санти чашку с горячим вином и напоить его. Тот и руки самостоятельно поднять не мог, только тяжело дышал. — Я себя с юности так хорошо не чувствовал, — наконец сказал Кентери. — И ничего не болит, а я сегодня еще не принимал наркотиков. — Я же говорил, что своими глазами видел, как парень себе раздробленное плечо за 2 минуты заживил, — обрадованно улыбнулся Зак. — И как он телепортировался, видел. — Телепортировался? — вытянулось лицо полковника. — Да, я владею телепортацией, — заставил себя заговорить Санти. Голос его, правда, подрагивал от слабости. — Но беда в том, что домой переместиться не могу. Как барьер стоит, не пускает? В вашей стране оказался случайно. Мы одну гадость, опасную для множества миров, с друзьями нейтрализовывали, а в момент схлопывания заклинания местные предали и столкнули нас в закрывающийся провал. Ребята удержались, а я нет. Вот и попал к вам, тяжело раненым. Спасибо за Керри, он мне жизнь спас. Если бы не удалил осколок из плеча, я бы не сумел заживить рану. А осколок быстро бы выпил всю мою энергию. А это смерть. — Но как ты это делаешь? — снова опустился на диван полковник, с живым интересом глядя на скомороха и обхватив пальцами подбородок. — С помощью магии! — улыбнулся Санти. — В технологических мирах почему-то уверены, что ее не существует. Но она есть. Просто у человека должен быть дар единого, чтобы мысленно или при помощи словесных формул управлять потоками энергии. У меня на родине одаренных не слишком много, один из нескольких тысяч. Но я бывал в мире, где до трети населения одаренные. И здесь я пока не видел ни одного, хотя постоянно смотрел на людей вокруг внутренним взором. Не знаю, почему так, только... Он покосился на продолжающую стоять в дверях девушку и продолжил. Похоже, я ошибся. У вашей дочери, например, есть дар, правда, очень слабый. В нашей академии его развили бы. Там немало студиозусов с еще более слабым. Ей бы это подошло. Бредит магами и прочей фэнтезийной чушью. Ничего другого не читает, — хмыкнул Кентерли. Правда, Лемми? Та отчаянно покраснела, но кивнула, завороженно глядя на Санти. То, о чем она столько мечтала, оказалось не сказкой, а реальностью. Если мне удастся открыть портал домой, я поговорю с магистрами, — понимающе улыбнулся он. В академию без экзаменов принимают любого одаренного. Даже стипендию им из казны платят. Если пожелаете, отпустите дочь на учебу. — Там поглядим, — неопределенно сказал полковник, покосившись на обрадованную Лемми. — А что это ваша магия еще может? — Да очень многое. С ее помощью лечат, строят дороги и здания, переносят грузы, воюют. — Воюют? — Да, — кивнул Санти. — Один сильный маг заменяет батальон автоматчиков. Истребитель или челнок тоже вполне способен сбить, хотя и мага можно убить при должном старании. Мы далеко не бессмертны. — Ясно, — задумчиво покивал полковник. — Надо же, а? Всегда считал магию сказками. — Магия — это всего лишь шаг к прямому управлению реальностью посредством своего мозга, — развел руками Скоморох. — То есть без инструментов и физических усилий. Во многом она такая же наука, как и математика. Существует даже специальный ее раздел — магоматика. Разработка новых формул воздействия, которые обычно называют заклинаниями, хотя это и неверно. — Да уж, — поежился Кентерли. Нашим ученым многое, похоже, придется переосмысливать. — Нам тоже, — улыбнулся Санти. — Мы были уверены, что цивилизации без магии не бывает. У нас магия и технологии развиваются параллельно. — Кстати, можно спросить у вас кое-что? — Спрашивай. — Почему у вас отставные воины живут в таких условиях? Это обычно? «А у вас разве нет?» — удивленно взметнулись вверх брови полковника. «Я бы не сказал, что живу так уж плохо. Пенсии кое-как хватает на жизнь, лечение бесплатно, квартиру вот, хоть и скромную, купил на выходное пособие. Даже дочери на учебу понемногу откладываю. Да, хотелось бы большего, но у скольких... И того нет.